Ольга Битюцкая. Впечатление памяти. В начале осени 1980 года я была на практике на Пензенском ВЭМе, заводе вычислительных электронных машин. В один из дней, когда я сидела на сборке, ко мне прибежал мой товарищ, работавший там же, именно побежал, и сказал, что у нас прямо сегодня, прямо сейчас будет выступать Олег Даль, по-моему, в обеденный перерыв. Сразу же, как только дали сигнал перерыва, мы помчались по коридору в так называемую комнату технического инструктажа, где была какая-то импровизированная сцена и куда набилось уже много народа. Акустика в этом зале была отвратительная, по-моему, с середины помещения ничего уже не было слышно. У меня почему-то осталось такое ощущение, что Даль работал без микрофона, наверное, потому что он все время ходил. Он не сидел, не стоял на месте, а все время двигался по переднему плану. Очень его смешило, что там стояла кафедра. Периодически подходя и опираясь на нее, он как-то все время усмехался, хотя на этой встрече не улыбался вообще. Так он и рассказывал о себе на ходу, засунув руку в карман джинсов и немного жестикулируя другой. Был он очень грустный, совершенно печальный, можно даже сказать, подавленный. Возникало ощущение, что ему этого не хочется, не для этого он здесь. Он воспринимал эту встречу как что-то попутное и очень ему мешающее. К тому же обстановка была какая-то не очень подобающая, сильно шумели. Хорошо помню, как его попросили спеть. Отказался, сказал: «Я не пою, я пою только голосами моих героев». Вообще это была странная просьба, потому что у него ничего с собой не было, даже гитары. Видимо, в связи с этим возник вопрос о том, как он исполнял песню в фильме «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко. На это он ответил, рассказав что-то, связанное со съемками прохода по улице Старого Города, когда он поет песню о Купидоне. Но в чем была изюминка этого рассказа, я, к сожалению, не помню. Потом он говорил о своей работе над «Утиной охотой», известной теперь как «Отпуск в сентябре». Откровенно говоря, в зале не было такой уж сильной заинтересованности в нем. Ждали, что Даль сам будет рассказывать о себе, а он говорил очень мало. Он ждал вопросов от людей, но было заметно, что приехал он сюда не за этим, и встреча-то эта с ним возникла вообще стихийно. Буквально за несколько дней по городу объявили, что он будет выступать, а на ВЭМе так и вообще об этом никто не знал. Кажется, в последний день предложили мероприятие, организаторы на это пошли и согласились. Конечно, это было очень интересное живое общение. Актер рядом перед тобой и говорит о себе, о своей работе, но впечатление все-таки было именно удручающее, очень болезненное, от ощущения того, что он или очень болен, страшно худой, бледный и с мешками под глазами, или его что-то грызет, точит, что-то его вконец замучило. Он ходил и совершенно не смотрел в зал, или в пол, или в окно, никаких стихов не читал и вообще ничего не исполнял. Я сидела довольно близко и слушала. Сейчас помню его таким, каким тогда ощущала. А что он конкретно говорил, дословно воспроизвести не берусь. Его разговор был скорее вынужденным откровением, по крайней мере, так мне казалось. Возможно, даже у него это была уже не первая встреча за этот день. Заинтересованности в слушателях, как мне кажется, у него тоже не было. Что-то его мучило, о чем-то он думал постоянно. У меня было ощущение, что он смотрит в окно на улицу и, задумавшись о чем-то своем, другом, что-то мимолетно говорит залу. Надо с ними как-то разговаривать, надо им что-то рассказать. И он пытался рассказывать. У меня было впечатление, что он сильно болен, и поэтому ему вообще тяжело разговаривать. От этого идет впадение в какое-то потустороннее состояние, а потом возврат сюда. «О, Господи, я еще здесь». Надо еще с ними о чем-то говорить. Но в зале его не было. И потом, конечно, обстановка этого зала. Вторая, дальняя половина не слышит ничего и шумит. Передние ряды лихорадочно пытаются что-то впитать, но задние им не дают. Естественно, и Далю это мешало очень, выступать на такую аудиторию крайне тяжело. Кроме того, заводские женщины обычно приходят на такие встречи именно из интереса посмотреть на живого артиста, чтобы потом обсудить свои впечатления на предмет, в чем он и почему он. Была бы аудитория другая, она бы, наверное, воспринимала его по-другому. Во всяком случае, лично я себя там чувствовала очень некомфортно. И такая публика мне тоже страшно мешала. Вот он, впав в прострацию, говорит что-то, а люди полуслушают, полунет, обсуждают связанные с ним какие-то другие вопросы. Какой смысл ему откровенничать перед нами? Но если заставить себя хорошо собраться, то можно хотя бы по передним рядам, которые что-то слушают и пытаются задавать вопросы, говорить о себе. Именно это Дали пытался сделать, а мне было даже не нервно от всего происходящего, а просто слезы наворачивались на глаза, потому что было его страшно жалко. И от болезни, и от того, что все они ему так мешают. И ну никак не устанавливается контакт со всем залом, да и с залом вообще. От этого тебе, сидящему напротив него, становится уже физически неудобно, как будто ты сам стоишь перед всеми, тебя не слушают, и ты не знаешь, как быть. А люди, те, кто хотел слушать, сели близко и внимательно пытались что-то понять, уловить. А тех, кто был сзади, тоже, в общем, не в чем обвинить, потому что до них и голос-то его не долетал. Вот такие отрывочные у меня впечатления о выступлении Олега Дали. Пенза, 6 марта 1992 года.